Монастырская пища отнюдь не способствовала воздержанию. Блюда сменяли друг друга, и их качество всегда было отменным. Но количество пищи, потребляемой членами братства, неизменно оставалось, с моей точки зрения, мизерным. Следуя примеру моих соседей, накладывавших из общих блюд на свои тарелки 1-2 ложки превосходных, ароматных вкусностей, мне тоже приходилось умерять аппетит, чтобы не выглядеть обжорой. Наконец, долгожданный монастырский колокол ударил 2, и все 40 человек, как один, поднялись из-за стола. Трапеза закончилась, и теперь, наконец, я мог проследовать в западную башню, где меня уже должен был поджидать пока еще незнакомый мне мой будущий учитель. Он сидел за столом, изучая какие-то древние свитки, и когда я постучал, приподнял голову и внимательно смотрел на меня, пока я шел от двери к его столу. Помещение, отведенное для наших занятий, было огромным. Настоящее зало с большими окнами со всех сторон. У него было время меня рассмотреть. Впрочем, и у меня тоже. На вид ему было 40, худощавое интеллигентное лицо, нормальная одежда. Свитер, брюки, заправленные в сапоги. Никаких следов доспехов или оружия. И вообще никаких атрибутов, свидетельствующих о его принадлежности к магии или воинству монастырской братии. Пожалуй, этот его цивильный наряд поразил меня больше всего. После знакомства со Спейсом я не ожидал чего-то подобного. Учитель был невысок и полноват по сравнению с остальными братьями. И с его губ не сходила приветливая улыбка. Почему-то вначале она показалась мне неуместной, почти заискивающей. Внешний вид этого человека совершенно не соответствовал сложившемуся в моем воображении образу. «Меня зовут мэтр Лагран», — сообщил он еще до того, как я закончил свой долгий путь от порога к его столу. «Если хотите, я буду называть вас просто учителем», — предложил я не без некоторого высокомерия, чем вызвал еще более широкую улыбку на его губах. «Я еще не решил, достоин ли я такого звания», — возразил он не без сарказма. «Так что зовите меня просто Лаграном. Приставку «мэтр» можете опустить, если вас больше устраивают короткие имена». «Хорошо, мэтр. Это как раз то, чего я опасался. Вашей строптивости и самонадеянности. Видите ли, в той области науки, которой нам с вами предстоит заниматься, очень важна точность. Малейшая ошибка может привести к трагическим последствиям для ученика, и к катастрофическим для окружающих. Вы должны весьма старательно следовать моим указаниям, если, конечно, вам дорога жизнь». «Хорошо, мэтр Лагран, я постараюсь». «Так уже лучше. Хотя я вижу, вы по-прежнему относитесь к моему предупреждению без должной серьезности. Прежде чем мы начнем занятия, я хотел бы услышать от вас ответ на один, но, пожалуй, самый важный вопрос. Зачем вам нужны занятия магией?» Я не раз задавал себе этот вопрос, и ответ на него, что называется, вертелся на кончике моего языка. «Чтобы овладеть своей внутренней силой, если, конечно, то, что вы называете наукой, способно мне в этом помочь». «Магия способна, можете не сомневаться. И если наукой принято называть средство познания неизвестных нам ранее свойств Вселенной, то я занимаюсь именно этим». «Зачем вам сила? Что вы собираетесь с ней делать?» — спросил он, чуть помедлив. В глазах его продолжали плясать насмешливые искорки, все время сбивавшие меня с толку. Я не мог понять, что кроется за его вопросами и как я должен на них отвечать. «Собственно, я не искал никакой силы. Так уж получилось. Просто стечение обстоятельств, в результате которого мне пришлось выпить сока деймовского растения». «Конечно, встреча с Молдромом и Сокэнергана должны казаться вам случайностью, хотя на самом деле это не так. Случаем можно управлять, и им управляют. Я пока еще не знаю, какие силы заинтересовались вами, но то, что они существуют, для меня несомненно», — заявил Лагран. Он продемонстрировал знания моей истории, но в остальном я был слегка разочарован. Передо мной сидел человек, меньше всего похожий на мага, и во всей этой комнате, если не считать нескольких старых свитков на его столе и непонятного круга, нарисованного на полу комнаты, в самом ее центре, не было ничего необычного. Это не круг, это охранная пентаграмма. Его неожиданная фраза поразила меня, словно вспышка молнии. Вы можете читать мои мысли? Это было бы неэтично. Достаточно было проследить за вашим взглядом и за вашей мимикой, которую вы не умеете скрывать. И, конечно, вы разочарованы. Вы ожидали чуда. Того самого чуда, о котором мечтает каждый ребенок. И ожидания которого так хорошо научились скрывать взрослые. Вы хотели узнать, можно ли им управлять этим самым чудом, можно ли его вызывать по собственному желанию. Но помните, мы с вами будем заниматься отнюдь не чудесами, а очень опасной и могущественной областью науки. Вы называете магию наукой? Однако ученые во всем мире считают ее шарлатанством. Конечно, они так считают. А что им остается? Магия переворачивает с ног на голову все их фундаментальные теории о строении Вселенной. Дело в том, молодой человек, что магия управляет энергиями иных измерений, само существование которых официальной наукой не признается. Хотя некоторые ее прикладные области весьма успешно пользуются этими измерениями. Возьмите хоть тот же Аверсайт. Вы хотите сказать, что теория пространственного коридора связана с параллельным пространством? Удивился я. Это весьма сложный теоретический вопрос, и у нас здесь не научный диспут, а всего лишь первое занятие прикладной магией. Давайте лучше начнем. Итак, что вы знаете о кристаллах? В кристаллических решетках молекулы упорядочены в геометрические структуры.